что хотела бы видеть мадам Натали и его мужем и женой. Но тут же оборвала себя. «Ну, надо же такое вообразить! Совершенно старый, глухой, глубоко одинокий человек и блестящая юная мадам-посол. Ни Рихард, ни, конечно, Натали никогда не пойдут на это. А как было бы славно!» На этом Анне заснула. А если бы ее мысли услышал Динар, то в ажиотации подпрыгнул бы до потолка. Каков синхрон! И стал бы более внимателен к Анне Лори. Но как она не слышала их беседы с Проскурниковым, так и он не мог узнать ее мыслей. Значит, все пойдет своим непредсказуемым путем. Наташа устала после приема, но гость ей понравился. Был ненавязчив, к удивлению, даже как-то скромен и не требовал к себе особого внимания, как другие наезжавшие. Единственное, что смущало ее, так это то, что она не раз ловила на себе его взгляд, неясный ей, то ли одобрительный, то ли вопрошающий, а скорее, пожалуй, восхищенный, подумала она. Ну и что? Что же, теперь она никому не может приглянуться? Тем более, что он ничего не требовал. Встреча их, как посла с официальным лицом, была на хорошем уровне, без каких-либо намеков, которые у других, как говорится, имели место быть. А вдруг он человек Динара? Или Динар его человек? Нет, все-таки. Она следила за ними и ничего предосудительного не заметила. На что второй ее голос вздохнул и сказал, что она глупее, чем он думал, потому что никто в яве не высказывает своей близости, особенно если она тайная и опасная для других, в частности, для нее. Тут Наташа изнемогла. Если она всех будет подозревать, то скоро свихнется и отправится в дурдом. Сандрик, по ее мнению, был здесь, у Динара. Гость просто-напросто криминальная фигура и прочее-прочее в таком же духе. Хватит. Ей больше не хотелось думать обо всем этом. И вдруг она решила, что поедет на Рождество и скажет там, что Сандрик ее сын, чтобы отрезать себе и ему все пути. На следующий день Наташе позвонила взволнованная и возбужденная Анне Лори. Она только успела сказать: «Натали, я вам должна сообщить новость», как Наташа, уже наученная чему-то, перебила ее и предложила пойти в кафе, сказав при этом, что они обязательно обсудят прием и что она, Наташа, знает, о какой новости скажет ей Анне. Она давала понять, что это нечто личное, ну, например, интерес к Анне кого-нибудь из присутствовавших на приеме. Это она делала для тех, кто, возможно, подслушивал их разговоры. Она вспомнила и об этом. С волками жить, по волчьи выть. Никуда не денешься. Поэтому, не давая сказать Анне Лори ни слова, она, смеясь и болтая о ерунде с бабскими намеками, пригласила ее в кафе, куда они ходят пить потрясающий кофе. Анне Лори, не поняв, почему Наташа не хотела ее слушать, все же согласилась прийти в кафе и, кстати, принести то шикарное вечернее платье, в котором она присутствовала на приеме. На что Наташа ответила, что пусть оно останется у Анни. Мало ли, что еще предстоит. Они встретились в кафе, куда Наташа пришла пешком.